как уйма выстроилась. Был я в лесу в самую ранную рань, день только начинался, и дождик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся. Это друг-приятель мой, дождь, урожайный, хорошего утра проспать не хотел. Дождик урожайный, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топорищем в землю, и как выхвастнулся топор. Топорище тонкой лисинкой высоко кверху выкинулось. Ветерком лисинку топорище во все стороны гнет, а топор парень к работе напористый. Почал топор дерева рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать, понапрасну времени теряет. Я от удивления только руками развел. А передо мной по лесной дороге избы новорублены, рядами выстаивают. Избы с резными крылечками и с поветями, у каждой избы для колодца сруб, и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули, приучается тепло беречь. Я под избенные углы кругляши подсунул, избы легонько толкнул и с места шевелил. Домов обнов длинный черед покатился к нашей деревне. Наша деревня до той поры была мала, домишков ряд был коротенькой и звалась не по-теперешнему. Как новые домы заподкатывались, народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом, длинным, на многоверстие. С того часу и деревню нашу стали звать Уймой. Только вот мы, живя в ближности друг с дружкой, привыкли гоститься. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и сами скоро отзывались. У нас не как в других местах, где на первой зов кланяются, на второй благодарят, после третьего зову одеваются. Народ у нас уважительный, по первому зову идут, по первому слову за стол садятся. По первому угощению выпивают. В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а в день до конца не дойдешь. Мы уж хотели железную дорогу прокладывать, в гости ездить. Трамваи в те поры еще не знали. Для железной дороги у нас железа мало было. Дело известно, при хотении будет и умение. Мы для скорости движения на обоих концах уймы длинные пружины в землю концом воткнули. За верхний конец уцепимся, пружину нагнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись или иди, куда себя нацелил, до середины деревни или до самого конца. Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемские для гостьбы на подъем легки. Уйма выстроилась, выставилась, окнами на реку и на заречье любуется. Сама себя показывает, стоит, красуется. А топор работ без устали. У меня так приучен был, на вины овины поставил, мельницу выстроил. Я ему топору-то новый заказ дал. Через речки мосты починить, по болотам переходы дощаты перекинуть. Да как завсегда в старое время хорошему делу полицейский да чиновник помешали. Полицейский с чиновником проезжали лесом, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся да промахнулся. Ох, в какую ярость вошли и полицейские чиновники. Лисинку топорище сломали, на куски приломали и спохватились. Ахти да ахти, мы поторопились, не досмотрели, с чего началось, от кого повелось. Кого штрафовать и сколько взять. Много жалели о промахе своем чиновника полицейской. Так чиновники и полицейские до самого последнего своего времени остались неотесанными.